«Да, сэр. Разве не соответствует действительности, что в то время вы не были полностью уверены, и что чувство уверенности возникло у вас после собеседований с представителями властей?» «Нет, не думаю. Я узнал ее». «Вы уверены, что как в первом, так и во втором случае это была подсудимая?» «Да». «И в том, что именно подсудимая обратилась к вам за платком, вы уверены так же твердо, как и в том, что именно ее вы отвозили на Милпас Драйв?» «Да, в обоих случаях это была одна и та же женщина». Внезапно Перри Мейсон по-театральному повернулся к задним рядам переполненного зала и воздел руку в мелодраматическом жесте. «Мэй Сибли», — сказал он, — «встаньте». После небольшого замешательства Мэй Сибли встала. «Взгляните на эту женщину и ответьте. Доводилось ли вам ее видеть?» — спросил Перри Мейсон. Клод Драм тут же вскочил. «Ваша честь», — обратился он к судье, — «я протестую против такой проверки памяти свидетеля. Эта проверка недопустима, и перекрестный допрос также ведется недопустимо». «Вы намерены увязать это с существом дела, адвокат?» — спросил Перри Мейсона судья Маркхем. «Я сделаю кое-что получше», — ответил Перри Мейсон. «Я сниму вопрос, как было предложено, и спрошу вас, Сэмюэл Марсон, соответствует ли действительности то, что эта женщина, стоящая сейчас в зале, не та, что явилась за носовым платком вечером 17 октября сего года и которой вы отдали платок, оставленный в машине?» «Нет, сэр», — сказал Сэмюэл Марстон и указал на подсудимую. «Вот та женщина». «Не может случиться так, что вы ошибаетесь?» «Нет, сэр. Но если вы ошибаетесь в опознании женщины, которая востребовала платок, вы могли ошибиться и в опознании той, кого отвозили к этому дому на Милпас Драйв, не так ли?» «Я не ошибаюсь ни там, ни там. Но если бы я ошибся в одном случае, то мог бы ошибиться и в другом», — ответил Марсон. Перри Мейсон торжествующе улыбнулся. «У меня все», — заявил он. Клод Драм снова вскочил с места. «Ваша честь», — произнес он, — «могу я просить о перерыве до завтрашнего утра?» Судья Маркхем нахмурился и неспешно кивнул. «Да», — сказал он, — «суд сделает перерыв и возобновит заседание завтра в 10:00 утра. Присяжные предупреждаются, что во время перерыва не должны обсуждать это дело между собой, равно как и допускать его обсуждение в своем присутствии». Судья Маркхем стукнул молоточком, поднялся и величественно прошествовал в судейскую, находящуюся позади зала заседаний. Перри Мейсон заметил, как Клод Драм обменялся многозначительным взглядом с двумя полицейскими, и те начали пробиваться через толпу к Мэй Сибли. Перри Мейсон тоже ринулся в толпу, расправив плечи и выставив вперед подбородок. Он добрался до молодой женщины через пару секунд после полицейских. «Судья Маркхем вызывает вас всех троих к себе в судейскую», — сообщил он. На лицах у полицейских появилось удивленное выражение. «Сюда», — сказал Перри Мейсон, и, повернувшись, стал пробиваться назад к барьеру. «Эй, Драм!» — громко позвал он. Клод Драм, собиравшийся покинуть зал заседаний, остановился в дверях. «Можно попросить вас пройти со мной в кабинет судьи?» — предложил Перри Мейсон. Драм секунду поколебался, потом кивнул. Оба адвоката вместе вошли в судейскую, следом за ними два полицейских и Мэй Сибли. Кабинет судьи был заставлен книгами по юриспруденции. Массивный письменный стол в центре комнаты был завален разложенными в определенном порядке бумагами и раскрытыми юридическими томами. Судья Маркхем поднял на вошедших глаза. «Судья», — заявил Перри Мейсон, — «эта молодая дама, моя свидетельница, ее вызвала защита. Я увидел, что по знаку помощника окружного прокурора к ней подошли двое полицейских. Могу я просить тут указать свидетельнице, что до дачи показаний ей не нужно ни с кем разговаривать и приказать полицейским оставить ее в покое?»